Очерк третий. На траве. Первое. Весенний компонент кончился. Июнь пришел на смену маю. Эскадроны из полкового сбора расходятся на траву. Трава — это кавалерийские каникулы. С травой начинается вальготное летнее время и людям, и коням. И те, и другие в течение 6 недель, а иногда и целых 2 месяцев, отдыхают от фронтовой службы весеннего сбора. Не нужно надевать на себя никакой сбруи, ни мундиров, ни шапок, ни амуниции. Знай себе одно только дело. Уборку коня, да через день ступай в луга косить сено. День косьбы и день отдыха, а за косьбу и лучший кусок мяса, и лишняя чарка водки. Кони в это время раскованы и овса уже не получают, а едят одну свежую траву, которая необходима для них в гигиеническом отношении как кровеочистительное средство. После чего с переходом на овес лошадь становится бодрее и лучше возьмет настоящее прочное тело, которое у кавалеристов называется овсяным телом, в отличие от дутого и непрочного сенного. С вечера принесли приказ по полку. Что там такое? Читаем. С окончанием весеннего полкового сбора предписываю с завтрашнего числа эскадроном выступить на травяное довольствие в места их расположения. Прекрасно. Степан взводный был? Заходил, ваше благородие. Сказывал, что майор приказали в 7 часов утра выступать. У тебя вещи уложены? Все готово-с. По утречку подвода выйдет, я уж распорядившись. Утро свежее, погожее, день будет жаркий, но до места дойти успеем еще до солнцепека. Придем 11:00. Я вышел за город к мосту, чтобы встретить там эскадрон и идти с ним походом. На мосту уже стояла небольшая кучка наших эскадронных юнкеров и офицеров, все в походной форме, в лядунках и при пистолетах. Одни из офицеров только проводят свои эскадроны, доставят себе маленькое удовольствие прогулки верхом в прекрасную погоду и вернутся в город. Другие, командированные полковым приказом, пойдут на траву со своими частями. Я был в числе этих последних. Тут же около этой группы стояли 2 денщиков с запасами. Вот на подгородной дороге показались облака пыли, сквозь которую мелькают вороные кони, белые кители, и острия пик сверкают искрами на солнце. Наши подходят. Эскадронный командир, красиво собрав горячего видного коня, коротким галопом молодцевато подъезжает к ним навстречу, и грохот ответного оклика на его «Здорово, люди!» бодрым и свежим звуком несется в утреннем воздухе. Эскадрон проходит мимо нас и на минутку останавливается за мостом. Рейд-кнехты подводят лошадей офицерам и принимают от денщиков дорожные запасы, которые спешно и ловко привычной рукой упаковывают в свои кобуры. Вызвали песенников вперед и тронулись дальше. Дорога идет длинной аллеей и теряется за пригорком. Старые вязы, тополи, березы и рябины кидают на нее прохладную тень и тихо шелестят росистой листвой. Офицеры вольно едут себе впереди и несколько в стороне от эскадрона, стараясь под широкими и кудрявыми ветвями доставить своим коням прохладу утренней прозрачной тени. Аромат сигары порой смешивается с запахом русской махорки, который, будучи доносим иногда легким ветерком, становится как-то особенно приятен на воздухе. Прошли 12 верст незаметно. На дороге под сенью высоких старых деревьев стоит одинокая белая корчма, известная под именем Мураванка. Взглянув на нее, видно, что древняя прочная постройка. В ее сыроватых и мрачных стенах в 1863 году пировали повстанцы, не помышляя о роковой близости генерала Ганецкого. Вот в стороне крест, на котором хотели распять казака, случайно перехваченного на дороге, только не удалось. Ловкий казак как-то хитро успел увернуться и удрать на своем скакуне от крестной смерти. Здесь эскадрону сделали привал. Людям обычная чарка водки, а офицеры с юнкерами, расположившись над земле под деревом, распаковывают свои запасы. Походная фляга идет в круговую, и неизменная жареная курица кромсается на части. Неизменные пирожки с капустой, словно из рога изобилия, сыплются на траву из неловко развернутого бумажного тюрика. Умный эскадронный шарик, почуяв съестное, подбежал дробной побежкой, вежливо виляя хвостиком, и уселся тут же, умильно поглядывая на закуску и засматривая в глаза всем и каждому. «Неужели, мыл вы, господа офицеры, шарика позабудете?» В офицерской кучке и в солдатских группах идет какой-то, по-видимому, беспричинный, но добродушный веселый смех и говор. Погода это, что ли, действует таким образом? Не знаю, только очевидно, что всем очень весело. Солнце начинает уже печь, и как приятно теперь на несколько минут растянуться себе, заложив руки под голову на сыроватой земле, под деревом, которое бросает на тебя свою колеблющуюся золотисто-зеленоватую тень. А сквозь эту тень так ласково пробиваются мелкими светлыми пятнами, как сквозь сетку, лучи горячего солнца. Легко, хорошо, привольно. Голубое глубокое небо сквозит из-за листьев. Взор лениво и беспечно блуждает вокруг, переходя от ветвей неба к тем полям, по которым волнуются легкими тенями еще зеленые, но уже колосистые нивы. И сквозь шепот листьев слышно, как дождем сыплются над этими нивами звуки бесчисленных жаворонков и какую тревогу бьют в траве кузнячики. И под эти звуки начинаешь будто забываться немного полудремотой, как вдруг «Садись!» и снова на коня, и снова пошел походом.